Значит, этот ваш муж, он скорее предпочел бы, чтобы его жена... Ховерт прокашлялся. Чем работать в области общественной информации. «Я горжусь тем, что могу с уверенностью заявить, — сказала девушка, — что муж мой один из тех немногих, у кого остались еще некоторые представления об уважении к себе». Хашдрахр перевел это ее последнее высказывание, и шах печально покачал головой. Он снял рубиновое кольцо и насильно вложил его в руку девушки. «Ти, себе такару, дибо, брахоус брахоуна, хоуна саки, импи гора брахоуна тати по аинсми». Он открыл ей дверцу лимузина. «Что сказал этот джентльмен?» — спросила она. «Он сказал, чтобы ты взяла кольцо, маленькая красивая гражданка», — ласково ответил Хашдрахр. «Он сказал тебе до свидания и пожелал тебе удачи, и что многие из величайших пророков оказывались на поверку не умнее клопов». «Благодарю вас, сэр», — сказала она, выбираясь из машины и снова принимаясь плакать. «Да благословит вас Господь!» Лимузин отъехал от нее. Шах проникновенно помахал ей рукой. «Бибо, себе такару», — сказал он, и тут же принялся яростно чихать. Он высморкался. «Сунклиш!» Хашдрахр подал ему священную флягу. Когда дух Лужка причалил к пристани у материка, по местной радиотрансляционной сети приглушенно передавали «Доброй ночи, любимая», легкий призрак музыки, шепот на фоне плеска голубой воды, шелеста орлиного крыла, шороха ветвей. В домах, отведенных женщинам и детям, света не было. В центральном административном здании светился один лишь квадрат окна, а на фоне его темнел силуэт спящего клерка. Когда Пол направился туда, чтобы узнать, как отыскать Аниту, свет ударил в его уже привыкшие к ночной темноте глаза. Когда же его зрачки приспособились к яркому свету, оказалось, что он стоит и опять смотрит на свое собственное отражение в зеркале с надписью «Лучшая жена для лучшего человека, для лучшей работы в мире». Он заторопился пройти мимо зеркала, раздумывая над тем, сколько раз Анита любовалась своим отражением и этой надписью, а также над тем, как она воспримет новость о том, что ее лучший мужчина стал просто мужчиной, да к тому же еще и безо всякой работы. Пол разбудил клерка, а тот позвонил экономке, ответственной за помещение, в котором ночевала Анита. «Что там произошло на вечере?» — спросил клерк сонно, дожидаясь, пока женщина ответит на его звонок. «Вы уже десятый по счету приезжаете сюда этой ночью. Обычно не едут раньше четвертого дня. Да что это там стряслось с этой экономкой в конце концов? Телефон ведь стоит прямо рядом с ее постелью». Он взглянул на часы. «А знаете, который сейчас час? У вас ведь ни на что не останется времени. Последнее судно на остров отходит через 3 минуты». «Продолжайте звонить. Я не собираюсь возвращаться». «Если вы собираетесь провести здесь ночь, то лучше и не заикайтесь об этом. 27 правил запрещают это». Пол сунул ему 10-долларовую бумажку. «Продолжайте звонить». «О, за такие деньги вы можете прожить здесь невидимкой целую неделю. Какие вам нравятся? Блондинки, брюнетки, рыжие?» «Ага, наконец она отозвалась. Где это вас черти носят?» — спросил он у женщины. «Миссис Пол Протоус у себя?» Он кивнул. «Угу, угу. Ладно. Оставьте ей записку на постели, хорошо?» Он повернулся к Полу. «Она вышла, доктор?» «Вышла?» «Наверное, прогуляться при лунном свете. Экономка говорит, что она страшно любит гулять». То, что Анита стала любительницей прогулок, было для Пола откровением. Он видел, как она гоняла машину, если ей нужно было добраться до дома на другой стороне улицы.